Глава 27. 12 минут спустя Нина пулей выскочила из раздевалки, желая только одного — быстрее покинуть гнетущее здание бюро. Ноги сами несли ее вперед, пока не задали хозяйке цель и направление. Нелюбимая курсантами Академии полоса препятствий, прозванная «дорогой желтого кирпича», раскинулась на 6 с лишним миль по лесистому предгорью в окрестностях Куантика. Испытание требовало недюжинных сил, выносливости и смекалки. Нина перепрыгнула через торчавший из земли корень и продолжила бежать по каменистой тропе. Она уже успешно забралась в импровизированное окно, вскарабкалась по сетке и прошлепала часть пути по мелководью. Теперь предстояло влезть на склон. Нина оглядела щербатую скальную глыбу и наметила маршрут. Затем схватилась за толстый канат и, подтянувшись, нащупала ногой первую опору на отвес на стене. Она карабкалась все выше, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, пока не заныли плечи и квадрицепсы. Уже почти добралась до последнего уступа, как вдруг услышала шаги. Задрав голову, Нина разглядела наверху сидящего на корточках человека. «Вы скоро?» — крикнул ей Уэйд. Ей не хотелось ни с кем разговаривать. «Как вы меня нашли?» — буркнула она. «На вашем месте я тоже пошел бы сюда», — ответил профайлер. «Я начал с другого конца тропы, от финиша к старту, чтобы рано или поздно с вами встретиться. Уйдите! Забирайтесь сюда, потолкуем!» Оттолкнувшись ногой от скалы, Нина подтянулась выше. «Не знаю, какие мозгоправские штучки вы решили ко мне применить, но предупреждаю, я не в духе. Мне не нужна помощь, разговоры тоже». Уэйд не сдвинулся с места. Тихонько ругаясь, Нина продолжила лезть наверх, пока мышцы рук не запылали огнем. Когда до уступа оставалось несколько дюймов, она снова подняла взгляд на коллегу. Уэйду ничего не стоило наклониться и помочь, однако он молча наблюдал. Похоже, он правильно ее понял. Нина схватилась за край площадки, стиснув зубы, заставила упрямые бицепсы работать и, наконец, оперлась корпусом о твердую поверхность. Секундная передышка, и она закинула на уступ ноги. Уэйд, все еще сидя на корточках, смерил ее безучастным взглядом. «Учтите, Геррера, я вас дальше не потащу». «Отстаньте, тяжело дыша», — огрызнулась она. «Идите к черту!» «Я от вас отстану, если вернетесь со мной туда», — он указал на главное здание бюро. Нина приподнялась и села. «Какая вам разница, вернусь я или нет?» «Потому что мы двое сильнее всех хотим поймать ублюдка». «Ах, вот оно, в чем дело!» — насмешливо фыркнув, Нина встала и отряхнулась. «Вам припомнили Чандру Браун, и теперь вы хотите убедиться, что ловите настоящего убийцу?» Уэйд вздрогнул. Похоже, эти слова задели его. Пребывая в смятении, Нина сорвалась на первого, кто рискнул подойти. Она понимала, что так неправильно и нечестно, но не могла с собой совладать. Она ведь просила Уэйда уйти. «Думайте, как хотите». Он поморщился, словно от боли. «Я хочу немного побыть одна», — уже мягче сказала Нина. «Как дипломированный психолог, вы должны меня понять». Немного помолчав, Уэйд произнес: «Знаю, это прозвучит, будто я деспот какой-то, но у вас нет времени на уединение. Вы нужны на совещании, срочно. Бакстон хочет вас отстранить. По его мнению, недопустимо, чтобы агент, которого пытали на глазах у всей страны, занимался розыском своего мучителя». Профайлер взъерошил пальцами волосы. Как подметила Нина, этот жест означал досаду. «Черт, да я и сам с таким не сталкивался, хотя работаю в бюро дольше Бакстона, поэтому и не виню его за решение вывести вас из игры. Однако считаю, что он ошибается». «Что именно он сказал?» «Что вы теперь не сможете допрашивать свидетелей, подозреваемых и вообще кого бы то ни было». Уэйд сложил руки на груди. «Говорит, вам лучше вернуться в вашингтонский офис и помогать нам оттуда. Больше никаких выездов». Шеф не шутил, обещая отстранить отдел любого, кто станет помехой для расследования. Нина и Уэд глядели друг на друга. Она вспомнила вчерашний разговор в самолете из Бостона в Вашингтон. Бакстон чуть не убрал Уэйда из команды, а Нина встала на защиту напарника именно потому, что они двое, как никто другой, хотели упечь Шифра за решетку. А теперь по той же причине Уэйд защищал ее. В свое время журналисты и публика склоняли его имя на все лады, и Нину ждала та же участь. Шифр необратимо изменил их жизнь. Уэйд не желал Нине дурного, а ее враждебность повредила тонкую ниточку взаимопонимания, которая протянулась между ними на борту самолета. Впрочем, услышав от нее обидные слова, Уэйд не ушел, не стал оскорблять в ответ. Нина его прогоняла, а он остался, невозмутимо глядя на нее серыми глазами. «Я заблуждался не только по поводу Чандры Браун, но и насчет вас», — тихо произнес он. «И Бакстон сейчас повторяет мою ошибку». Нина задала вопрос, давно не дававший покоя. «Почему вы высказались против, когда я поступала на службу в бюро?» Уэйд на мгновение закрыл глаза. «Я многое повидал, работая в ФБР. Занимался худшими из людей и их зверствами. Препарировал умы самых отъявленных ублюдков, тех, кто охотится на детей». Он перешел на хриплый шепот. «Когда имеешь дело с нелюдями, их темные душонки пятнают твою собственную». Уэйд, похоже, был рад выговориться. Нина внимательно слушала, стараясь увидеть себя его глазами. «Готовясь провести собеседование, я прочитал ваше досье», — сказал он. «В нем содержался полицейский отчет о похищении, фотографии, снятые после случившегося, а также более ранние свидетельства о жестокости в ваш адрес. Я узнал о том, откуда у вас шрамы на спине и почему вы сбегали от приемных родителей». Протянул руку, словно намереваясь погладить Нину по плечу, но не осмелился. «Когда вы пришли на собеседование, я не смог вас раскусить. Я сурово с вами обошелся, поскольку хотел копнуть глубже и понять, что скрывалось за профессиональной выдержкой. Вы думали, что я как часовая бомба? Рано или поздно взорвусь?» «Мне очень жаль, Нина», — произнес Уэйд. «Теперь я понимаю, что упустил важный нюанс. Черту характера, которую психологи, к несчастью, изучают не так подробно, как всевозможные расстройства, неврозы и защитные механизмы. У вас эта черта чрезвычайно развита. Прежде я с такими людьми не сталкивался». Он посмотрел на Нину, как смотрит зоолог на представителя редкого вида. «Я говорю про стойкость». «Стойкость?» — повторила Нина, будто пробуя слово на вкус. «Люди бывают невероятно жестоки, а порой проявляют безмерную силу духа. Вы не просто пережили трудности, вы преобразились. Я следил за вашими успехами с тех пор, как вас приняли в ФБР. Скажу честно, сперва я ждал, что вы дадите слабину, сорветесь. Стыдно признать, но в глубине души я надеялся, что окажусь прав на ваш счет. Однако я заблуждался. Вы настоящая находка для бюро». Смутившись, Нина потупила взгляд. «Вы и в нынешнем деле сыграли огромную роль», — продолжил Уэйд. «Сперва заметили послание Шифра на стенке контейнера. Затем раньше всех разгадали загадку про Бостон и сразу сообщили мне, хотя могли позвонить шефу и получить заслуженные лавры. Вы прекрасный напарник. Вчера вы встали на мою защиту, когда Бакстон хотел меня отстранить. Теперь мой черед». Нина взглянула ему в глаза. Уэйд не просто ее защищал, он бросал вызов. Сможет ли Нина сразиться с Шифром у всех на виду, зная, что целый мир наблюдал за ее унижениями? А если не сможет, простит ли это самой себе?